Вообще, отношение наук опытных к вопросу жизни может быть выражено так. Вопрос: зачем я живу? Ответ: в бесконечно большом пространстве, в бесконечно долгое время, бесконечно малые частицы видоизменяются в бесконечной сложности. И когда ты поймешь законы этих видоизменений, тогда ты поймешь, зачем ты живешь. То в области умозрительной я говорил себе: все человечество живет и развивается на основании духовных начал, идеалов, руководящих его. Эти идеалы выражаются в религиях, в науках, искусствах, формах государственности. Идеалы эти все становятся выше и выше, и человечество идет к высшему благу. Я — часть человечества, и потому призвание мое состоит в том, чтобы содействовать сознанию и осуществлению идеалов человечества. И я во время слабоумия своего удовлетворялся этим. Но как скоро ясно восстал во мне вопрос жизни, вся эта теория мгновенно рушилась. Не говоря о той недобросовестной неточности, при которой знания этого рода выдают выводы, сделанные из изучения малой части человечества, за общие выводы. Не говоря о взаимной противоречивости разных сторонников этого воззрения о том, в чем состоят идеалы человечества, странность, чтобы не сказать глупость, этого воззрения состоит в том, что для того, чтобы ответить на вопрос, предстоящий каждому человеку, что я такое, или зачем я живу, или что мне делать, человек должен прежде разрешить вопрос, что такое жизнь всего неизвестного ему человечества, из которой ему известна одна крошечная часть в один крошечный период времени. Для того, чтобы понять, что он такое, человек должен прежде понять, что такое все это таинственное человечество, состоящее из таких же людей, как и он сам, не понимающих самих себя. Должен сознаться, что было время, когда я верил этому. Это было то время, когда у меня были свои излюбленные идеалы, оправдывавшие мои прихоти, и я старался придумать такую теорию, по которой я мог бы смотреть на свои прихоти, как на закон человечества. Но как скоро восстал в моей душе вопрос жизни во всей ясности, ответ этот тотчас же разлетелся прахом. И я понял, что как в науках опытных есть настоящие науки и полунауки, пытающиеся давать ответы на неподлежащие им вопросы, так и в этой области я понял, что есть целый ряд самых распространенных знаний, старающихся отвечать на неподлежащие вопросы. Полунауки этой области, науки юридические, социальные, исторические, пытаются разрешать вопросы человека тем, что они мнимо, каждый по-своему, разрешает вопрос жизни всего человечества. Но как в области опытных знаний человек, искренно спрашивающий, как мне жить, не может удовлетвориться ответом, изучив в бесконечном пространстве бесконечные по времени и сложности изменения бесконечных частиц, и тогда ты поймешь свою жизнь, точно так же не может искренний человек удовлетвориться ответом: изучи жизнь всего человечества, которого ни начала, ни конца мы не можем знать, и малой части, которого мы не знаем, и тогда ты поймешь свою жизнь. И точно так же, как в полунауках опытных, и эти полунауки, тем более, исполнены неясности, неточности, глупости и противоречий, чем далее они уклоняются от своих задач. Задача опытной науки есть причинная последовательность материальных явлений. Стоит опытной науке ввести вопрос о конечной причине, и получается чепуха. Задача умозрительной науки есть сознание беспричинной сущности жизни. Стоит ввести исследование причинных явлений как явления социальные, исторические, и получается чепуха. Опытная наука тогда только дает положительные знания и являет величие человеческого ума, когда она не вводит в свои исследования конечной причины. И наоборот, умозрительная наука тогда только наука и являет величие человеческого ума, когда она устраняет совершенно вопросы о последовательности причинных явлений и рассматривает человека только по отношению к конечной причине. Такова в этой области наука, составляющая полюс этой полусферы, метафизика или умозрительная философия. Наука это ясно ставит вопрос, что такое я и весь мир, и зачем я и зачем весь мир. И с тех пор, как она есть, она отвечает всегда одинаково, идеями ли, субстанцией ли, духом ли, волею ли, называет философ сущность жизни, находящуюся во мне и во всем существующем. Философ говорит одно, что эта сущность есть, и что я есть та же сущность. Но зачем она? Он не знает и не отвечает, если он точный мыслитель. Я спрашиваю. Зачем быть этой сущности? Что выйдет из того, что она есть и будет? И философия не только не отвечает, а сама только это и спрашивает. И если она истинная философия, то вся ее работа только в том и состоит, чтобы ясно поставить этот вопрос. Если она твердо держится своей задачи, то она и не может отвечать иначе на вопрос, что такое я и весь мир. Все и ничто. А на вопрос, зачем существует мир и зачем существую я, не знаю. Так что, как я ни верти теми умозрительными ответами философии, я никак не получу ничего похожего на ответ. И не потому, что как в области ясный и опытный ответ относится не до моего вопроса, а потому, что тут, хотя вся работа умственная направлена именно на мой вопрос, ответа нет. И вместо ответа получается тот же вопрос, только в усложненной форме.